Бог все творит для нашего спасения. Трудно было бы жить на земле, если бы и точно никого не было, кто бы помог нам разобраться в жизни. А ведь над нами сам Господь Вседержитель, сама любовь. Чего же нам бояться да сокрушаться? Зачем разбираться в трудностях жизни, загадывать да разгадывать? Чем сложнее и труднее жизнь, тем меньше нужно это делать. Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Положись не словами, а делами. Что же? Бог любит свободу. Где Дух Господень, там свобода, говорит апостол. Он насильно не станет тянуть к себе. Навязываться не станет и не пойдет к вам в гости. Христос звал к себе иудеев, никого не отвергал, обещая успокоить у себя их. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но когда к нему не пришли, он не стал тянуть насильно –